Глава 24. Пройдя дорогой, что мне указал десятник Бахтиеев, я пересек лесополосу и вышел на проспект. Взглянул на экран телефона. 23:00. Что ж, я уже давно понял, что не ночую сегодня в общаге. Ну и телефон я доставал не ради того, чтобы узнать время. Открыв в курсе, я зашел во вкладку «Сообщения» и написал только сегодня добавленному контакту. «Василий, ты где?» «Подъезжаю к шестерочке, командир. Нормально? Или в другое место ехать?» «Нормально», — отозвался я и, перейдя в карты, прикинул путь до ближайшей шестерочки. Спустя минут 10 я уже шел вдоль парковки магазина. Приметного светловолосого мужчину я увидел издали. Он стоял возле своего желтого такси и пил кофе из пластикового стаканчика. «Спасибо, что приехал», — первым делом поблагодарил я его. «А как же иначе, командир?» — удивился он. «Мы же договорились. Вы щедро платите, я не отвлекаюсь на других». «Прекрасное решение», — хмыкнул я и втянул полные ноздри свежего воздуха. Только сейчас я смог в полной мере расслабиться после недавней битвы. Хотя, если подумать, не столько битва с иерархом меня волновала, сколько жизнь и здоровье сестры. Странно это, учитывая, что сестричку я только сегодня впервые и увидел. Все-таки правду говорят, кровь не водится. По крайней мере, у представителей древних аристократических родов уж точно. «Пригодилась маска?» — спросил у меня Василий. «А то ж», — хмыкнул я. Водитель с любопытством уставился на грязное пятно у меня на груди. «Похоже, маскарад и в самом деле был веселый», — проговорил он. «Ух, и перематерился я в этой пробке. Пока полиция смогла всех развести, пока разъехались, чуть с ума не сошел». «Я тебе хорошо заплатил», — усмехнулся я. «И этот факт помог мне пережить стресс», — с важным видом кивнул Василий. А затем с любопытством уставился на сверток, который я держал в руках. «Подарки с маскарада». «Это-то», — хмыкнул я, потрясая в воздухе завернутым в плед мечом. «Можно и так сказать. Удочку подарили». «Удочку, значит», — усмехнулся он. «Предлагаю на всякий случай эту удочку в багажник положить под пол. У меня там места много, должна поместиться». Я задумчиво уставился на таксиста. «Интересный он человек, а...» На прошлой работе у успешного дельца много разнообразного опыта, видать, получил. «Так и сделаем», — кивнул я. «Ты до которого часа готов работать?» «От которого нужно», — оживился таксист. «До утра. Подруга твоя именинница тебя не потеряет». Вася изумленно уставился на меня своими большими зелеными глазами. «Откуда вы знаете, что Анжелы завтра день рождения?» — выпалил он. Я улыбнулся, наблюдая за его реакцией. Водитель нахмурил лоб и в поисках ответа на собственный вопрос начал использовать все свои дедуктивные способности. «Вы в курсе увидели? Но у меня с ней СП не стоит. Вы что ли у меня всех друзей в профиле просмотрели? Нашли на страничке Анжелы наши с ней совместные фотографии, изучили ее профиль и пришли к этому выводу?» Я удивленно хлопнул глазами. «Для чего мне, по-твоему, потребовалось бы проводить комплекс таких разведывательных мер?» «Ну, — замялся Василий, — моя бывшая так делала без всякого на то повода». «Ну, я-то не твоя бывшая, — хохотнул я. Думай, Вася, думай». Таксист снова нахмурил брови, но уже через пару секунд расслабленно улыбнулся и хлопнул себя ладошкой по лбу. «Вы слышали мой разговор с мужиками на парковке?» «Браво!» — показал я ему большой палец. «Ну так что, не потеряет тебя твоя Анжела?» «Мы с ней все равно вместе не живем», — махнул рукой таксист. «Так что за хорошую плату я в вашем распоряжении до самого утра, командир». На то мы порешили. Правда, когда я уселся на заднее сиденье такси, встал вопрос, а куда, собственно, ехать? Я прислушался к своим ощущениям. С тех пор, как я переродился в новом мире, я только и делаю, что учусь, тренируюсь и периодически сражаюсь. Хочется взбодриться, перезагрузиться, так сказать, разнообразить бытие. Я покосился на экран смартфона. Попытать удачу, что ли? Узнать, что у мироздания есть для меня сегодня? Я снова открыл в курсе и выбрал контакт, которому так еще ни разу и не писал. «Привет, как дела? Что делаешь?» — составил я совершенно неоригинальное сообщение. Под именем абонента появился зеленый кружок. Она вошла в сеть. А затем под моим сообщением появилась серая надпись «Печатает». Я усмехнулся и, не отрываясь от экрана, спросил таксиста. «Не знаешь, в это время суток где-нибудь можно прикупить приличные шмотки?» «В Москве это!» — хохотнул Василий. «В Москве можно прикупить что угодно и когда угодно. Тут рядом есть как раз один такой магазинчик. Помню, прошлого работодателя пару раз возил туда ночью. Перед свиданием». Он хмыкнул, косясь на меня через зеркало заднего вида. «Едем, командир?» «Секунду», — попросил я. На экране высветился ответ. «Привет, Саша. Решил таки вспомнить про меня, да? Удивил. Приятно удивил. У меня сегодня выступление в клубе «Зарина» в 00:00. Если приедешь посмотреть, буду рада». «А клуб «Зарина» знаешь?» — оторвавшись от экрана, спросил я у водителя. «Зарина?» — переспросил он. «Ха, пафосное местечко. Если туда собрались, командир, точно приодеться надо, а то не пустят. Кстати, недалеко от магазина одежды оно, если что, и находится». Я усмехнулся и набрал ответ. «Конечно, приеду. Местечко сможешь для меня занять получше». Наша машина остановилась возле высокой радиусной лестницы, освещенной со всех сторон фонарями. Василий расторопно выскочил на улицу и, оббежав тачку, учтиво открыл передо мной дверь. Я вышел на улицу и поправил складки новенького клубного пиджака. «Выглядите отлично, командир!» — критически оглядев меня, произнес Василий. «Идите и покорите это место, а я пока вздремну на парковке». «Спокойной ночи!» — усмехнулся я. «Не волнуйтесь, как только я понадоблюсь, сразу прибуду». Я благодарно кивнул и начал подниматься по лестнице к красочному зданию. На лестнице курили и общались молодые люди. Некоторые из них поглядывали в мою сторону, но большинству не было до меня никакого дела. «Александр Егоров», переступив порог, назвал я свое имя громиле охраннику. Тот вежливо кивнул и гигантской ручищей указал в сторону спешащей к нам хостес. «Господин Егоров прибыл», — пробасил охранник. Девушка покосилась и лучезарно улыбнулась мне. «Доброй ночи, господин Егоров. Прошу вас следовать за мной. Для вас забронирован столик». Мы прошли через танцпол, на котором отплясывали разгоряченные парочки, и по металлической лестнице поднялись на второй этаж, эдакий балкон. Здесь было потише, чем внизу, и вид на сцену открывался неплохой. Увы, не со всех мест. Мой столик стоял с краю, и вид частично загораживала спускающаяся с потолка труба вентиляции. «Я могу выбрать другой столик?» — спросил я хостес. Она состроила скорбное выражение лица и пожала плечами. «Увы, все остальные места забронированы». Я с грустью посмотрел на пустующий столик по соседству. «Что ж, будем надеяться, соседи решат не приезжать». Хостес оставила на столе меню, и я погрузился в его изучение. Цены, конечно, не как в шаурмире. Да чего уж, даже в ресторанах, которые я посещал ранее, ценники были приятнее. Нажав на кнопку, я вызвал официанта и, заняв наиболее удобное местоположение, уставился на пустующую сцену. Точнее, на пол сцены. Проклятая вентиляция мешала куда ни сядь. Справа от меня послышались веселые голоса. Я мельком глянул в сторону и подавил вздох огорчения. Соседи таки прибыли. Ну да без с ними, разберемся. «Радуйся, Димон, не опоздали!» Резанул по ушам громкий и смутно знакомый голос. «Так я и говорил, что успеем!» Этот голос тоже показался мне знакомым. «Не заводись, Арсений, Дима все правильно сделал. Верно, девочки? Рада с нами приехать?» «Конечно, Масик!» — пропела блондинка в короткой юбке. «Димочка, спасибо, что позвал!» — поддержала ее брюнетка с пышной гривой. «А чего стульев на всех не хватает, а?» — недовольно проворчал Арсений. «Красавица, места нам организуй!» «Конечно, господин, один момент!» — поклонилась хостес, которая и привела эту толпу. Девушка быстро подошла к моему столику и, поклонившись, спросила. «Господин Егоров, вы один будете?» «А это как получится», — улыбнулся я. «Но диванчика мне в любом случае хватит». «Благодарю вас», — кивнула она, забрав два мягких стула от моего стола. «Эй, милая, подойди сюда!» — окликнул один из них, тип с бритыми висками, официантку, спешившую в мою сторону. «Секундочку, господа, приму заказ», — улыбнувшись, ответила она на бегу. «У нас прими, куда ты?» Официантка подлетела ко мне, представилась и приготовилась слушать. «Да ты сюда подойди!» — закричал все тот же тип из-за соседнего столика. «Тимур, успокойся!» — шикнул на него Арсений, волосатый парень с толстой золотой цепочкой на шее. Между тем официантка, старательно не обращая на них внимания, проговаривала мой заказ. «Коктейль «Вольный воитель», салат с ростбифом и филе миньон слабой прожарки. Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо», — улыбнулся я девушке. Она вбила информацию в планшет и с улыбкой произнесла. «Ваш заказ уже готовится». Официантка поклонилась и поспешила принимать заказ у моих соседей. Откинувшись на спинку дивана, я задумчиво глянул в их сторону. «Как тесен мир, а! Это ведь те самые ребятки, которые задирали Семена. Правда, после нашего с ними короткого знакомства на территории заброшенной медакадемии я их больше не видел». Расслабившись на диване, я ушел в свои мысли. Я думал, что мне делать с родом Рязановых. Ни один из возможных вариантов развития дальнейших событий я не отрицаю. А стало быть, теоретически я могу стать графом Рязановым и начать поднимать род с колен. Хотя, откровенно говоря, я не стремлюсь к этому. И все же Рязановы мне не чужие, сегодня я в этом убедился. И тут неважно, приму ли я род через какое-то время или же нет. Я в любом случае хочу, чтобы род восстановился и вернул себе былую силу, чтобы отомстил всем своим обидчикам. Но как это сделать? Судя по всему, положение рода Рязановых сейчас весьма плачевное, раз даже какие-то обычные дворяне посмели атаковать кортеж наследницы. Масловы, как я понял, были уверены в успехе. Что за наглость, а? Настолько не воспринимать всерьез графский род. Но, видимо, есть на то причины, если на Рязановых открыто пойдет кто-то посерьезнее, чем средненькие дворяне, Рязановы могут и не сдюжить. Нельзя этого допустить. Я хочу, чтобы Рязановы процветали. Это мое искреннее желание. А еще я понимаю, что родня, с которой у тебя крепкие и правильные отношения, в дальнейшем способна стать для тебя одним из самых ценных и надежных союзников. «Эй, чё ты на него пялишься? Тебе нас мало!» Недовольный голос из-за соседнего столика прервал мои размышления. «Чего это ты?» — посмеялась в ответ блондинка. «Неужто ревнуешь? Ты лучше всех, Масик. А этот просто любопытно, чего люди сюда одни ходят». «Амбер пришел послушать, вот и все. Но кого-то он мне напоминает. И мне тоже кажется, что я его уже где-то видел, парень. И я... и...» «Господа, дамы, ваш заказ», — легко произнесла официантка, подходя к соседнему столику с подносом. «Хм, другая, не та, что принимала. О, а вот и первая официантка. Ко мне идет». Когда передо мной поставили горячий стейк, я понял, что дико голоден. Беготня и битва порядком меня измотали. Так что, не обращая внимания на громкие тосты из-за соседнего стола, я накинулся на еду. Ну, а когда я покончил с обоими блюдами и попивал терпкий коктейль на основе коньяка и рома, на сцене появился энергичный ведущий в белом пиджаке. «Дамы и господа!» В микрофон обратился он ко всем присутствующим. «Продолжаем нашу шоу-программу. Специально для вас выступление несравненной Амбер Ветровой. Под ваши аплодисменты!» Оба этажа захлопали в ладоши, со всех сторон послышались пьяные крики. «Давай, жги! Амбер, Амбер!» Я удивленно хмыкнул. Похоже, эта Амбер в самом деле пользуется популярностью. Справа от меня раздался оглушительный свист. Один из соседей, самый молчаливый и неадекватный из их пятерки, лысый коренастый парень в черной футболке с надписью «Пью хуком», от избытка чувств сунул в рот два пальца и громко засвистел. «Тсс, хорош уже!» — шикнул на него волосатый Арсений и, как завороженный, уставился на сцену, на которую вышли три красивые девушки. Одна из них в маске, скрывающей пол лица, широкополой шляпке, из-под которой спускались рыжие волосы, и в изумрудном платье остановилась перед стойкой с джазовым микрофоном. «Заждались, мои дорогие!» — пропела она и игриво помахала зрителям ручкой в длинной перчатке. И без того разгоряченный зал едва ли не застонал в экстазе. Эх, а ведь Василий говорил, что это довольно пафосное место, в которое не только богатые представители непривилегированного сословия ходят, но и потомственные дворяне не брезгуют зайти. Но в час ночи, очевидно, многим плевать на нормы приличия. Хотя ребята за соседним столиком и при свете дня ведут себя как быдло. «Ну чего вы, мальчики?» — возмутилась блондинка, косясь, как все пятеро парней в их компании едва ли слюни на амбар не пускают. «Зачем вам это крали в парике?» «Самат в парике!» — рявкнул на нее Арсений. «Это ее настоящие волосы!» «Ну-ну!» — скептически поморщилась блондинка. «Мы так-то на ее концерт пришли!» — продолжил яриться парень. «Если что-то не нравится...» «Да поняла я, поняла!» Быстро проговорила блондинка и, стрельнув глазками, прильнула всем телом к плечу другого парня. «Масик, а можно мне еще мартини?» Что он ей ответил, я уже не слышал, ибо в зале заиграла музыка, и Амбер начала петь. Что ж, голос у этой девушки в самом деле чарующий, а движения плавны и пластичны. Мне они даже показались немного знакомыми. Хотя я почти сразу переключился на другую девушку. Ту, что в такой же маске, как у самой Амбер, танцевала справа от нее. Она была облачена в серебристый комбинезон, мерцающий в свете софитов. Комбинезон не открывал тело, но подчеркивал соблазнительную и гибкую фигуру бывшей гимнастки. Ух, как она выгибается! А это что? Вертикальный шпагат? Ха, да она в пух и прах рвет вторую танцовщицу, расположившуюся слева от Амбер. Да и саму певицу своими грациозными движениями тоже затмевает. Глядя на эту девушку, я невольно вспомнил ее выступление в доме Голицыных, в тот день, когда я выиграл тайный турнир и познакомился с жандармами. Да, в тот день белокурая гимнастка Ксюша оказалась косвенно втянута в конфликт с ныне покойным боярином Хмельницким. Я тогда попросил графиню Самоцветову приглядеть за гимнасткой. И Исидора Ивановна приглядела. Предложила ей развивать сценическую карьеру немного в другой сфере. И, как итог, сейчас Ксюша танцует на сцене рядом с известной певицей. И то и дело поглядывает на меня, когда это позволяет рисунок танца. Рассчитав момент, я улыбнулся и приподнял руку. Ксения как раз повернулась и чуть задрала голову, скосив взгляд. Я помахал ей. Сценическая улыбка девушки стала более искренней. Забавно получилось, с моего места только Ксюшу хорошо и видно. Ну, и саму Амбер немного. А вот другую танцовщицу почти не разглядеть отсюда. Видны лишь какие-то обрывки движений, не дотягивающих до грации Ксюши. «Браво!» — зааплодировала публика, когда песня закончилась. «Амбер, бесподобно! Давай еще! Давай следующую!» Певица лучезарно улыбнулась и плавно повела рукой, дав очередной сигнал музыкантам, прячущимся в оркестровой яме. Музыка заиграла с новой силой. Концерт увлек меня настолько, что я не заметил, как заказал себе еще один коктейль. Взял чисто для настроения, желания много пить у меня не было. А вот ребята за соседним столиком гоняли официантку туда-сюда. Голоса их становились все более громкими, взгляды, бросаемые на сцену, похабными. Ну или завистливыми, если говорить о девушках за их столом. Уж очень сударыням не нравилось, что парни пригласили их на концерт, а все свое внимание направляют исключительно на певицу и ее труппу. Внезапно музыка закончилась. Амбер плавно подняла руки вверх, хитро улыбнулась и хлопнула в ладоши. Сцену заволокло дымом, замерцали разноцветные фонарики, заискрились фонтаны холодного огня. Зрители засуетились, подались вперед. «Опять ничего не видно!» — услышал я чей-то разочарованный голос. А затем дым вдруг рассеялся. «Ух ты!» — с восторгом пробормотал кто-то на первом этаже. Что ж, выступающие сменили наряды. Все трое облачились в деловые синие костюмы и блузки, изображая не то студенток, не то уверенных в себе офисных работниц. Я усмехнулся, подумав, что Амбер в таком наряде вполне бы могла пройтись по коридорам Маут и сойти за свою. Если маску снимет с лица, разумеется. В следующий миг я поморщился, поняв еще кое-что. Ксюша и вторая танцовщица поменялись местами. Из-за треклятой вентиляционной трубы мне теперь толком не видно мою подругу. «Мы продолжаем, мои хорошие», — объявила Амбер и начала петь. «Нет, так дело не пойдет». Я решительно поднялся на ноги и пошел по балкону в сторону соседнего столика. Остановился позади шумной компании, безмолвно нависнув над ними. Они меня не замечали. Я же теперь в полной мере мог насладиться зрелищем. Ксения во время очередного движения повернулась в эту сторону, заметила меня и широко улыбнулась. Я помахал ей и покосился на Амбер. С этого ракурса вид в самом деле в 100 крат лучше. Так смотреть выступление гораздо приятнее, чем прячась за той нелепой вентиляционной трубой. Блин, зла не хватает, кто вообще проектировал этот зал. А неплохо Амбер отрабатывает. Пытается смотреть на каждого зрителя. Улыбается всем во время выступления, а не тупо глядит в одну точку. О, замерла, чуть задрав голову. Да она на меня пялится. «Она на нас смотрит! Смотрит!» — радостно выпалил Арсений, волосатый фанат Амбер. Певица широко улыбнулась и помахала мне. «Ух ты! Она нам машет! Машет!» Его счастью вовсе не было предела. «Не вам, мальчики!» — самодовольно усмехнулась их блондинка. Несколько секунд она, обернувшись, с хитрой улыбкой разглядывала меня. «Что тебе, красавчик, скучно стало? Не желаешь присоединиться к нашему столику?» В этот момент Амбер как раз закончила очередную песню, и в зале на миг повисла звенящая тишина. А затем разразилась буря.